«Понимаю», — сказал Пшеничный. «Товарищ Янушевский преувеличивает. Большевики критики не боятся. Надо бороться не с критикой, а с недостатками. В выступлении вашего артиста нет очернительства. Оно своевременно». Пшеничный пожал руку еще более оробевшему директору и отпустил его. Тот отошел, потом вернулся. Пшеничный и Точинков знакомились с читой Устиновых, которую подвела Катя. Директор кашлянул, тронул Пшеничного за рукав. «У нас есть средства на ремонт, а строители отмахиваются от нас». Точинков приветливо расспрашивал Кирилла Ивановича Устинова о его взрывобезопасных лампах дневного света. В зале перед сценой было тесно. Янушевский отстранил директора и буркнул: «Имейте совесть». Пшеничный, однако, попросил его решить вопрос, что, конечно, означало больше, чем просьбу. Янушевский отвернулся и сходу включился в разговор об освещенности горных выработок, показывая себя знатоком дела. «Кто Богу не грешен, царю не винен», — сказал директор театра, уходя. «Может, нужна помощь?» — предложил Янушевский Устинову. «Вы дали нам свет». Кирилл Иванович, поняв его буквально, заговорил о том, что на экспериментальном заводе, где делаются светильники, не хватает алюминия. И Янушевский поскучнел. От Кирилла Ивановича повеяло настырностью. После концерта у всех было приподнятое настроение, и работа казалась отдаленным делом. Что работа? Всю жизнь работа. И вдруг никакой работы. Вечер, молодые нарядные женщины. «Давайте света побольше», — шутливо пожелал Точинков. «Не одним углем живем. О будущем думай». Пшеничный смотрел на знакомое лицо Кирилла Ивановича и вспоминал нынешнего пришельца, столь похожего на своего отца. «И никто не знает, — думал он, — что совсем неподалеку находится это неведомое будущее в человеческом образе. А что станет с нами через 30 лет? Будем ли живы? О чем пожалеем? Как станем судить себя?» Но не верилось, что он состарится. Пшеничный ощущал себя вечным. Катя, она живет его жизнью, а он живет вместе с людьми. Кто она без мужа, без детей, без дома? И он отверг сомнения, посеянные социологом Устиновым. Единственное отрадно. Труману не дадут развязать войну. Значит, наша сила сдержала вражью силу. Однако какая-то тревога беспокоила секретаря горкома, когда он смотрел на лицо рослого очкарика. Тем временем Ворчун Остапенко напомнил, что пора ехать в комбинат на совещание. Вышли на улицу. Пахло дымом. Над рекой стелился плотный туман, сквозь который прокалывались огоньки грушевки. Возле театра патрулировали 2 конных милиционера. Блестел стеклами автобус. На нем и поехали в центр, подвезли Устиновых и Катю и вскоре занялись своими суровыми делами. Ночь. Маленький Миша Устинов спит, и ему снятся сны. Снится, что в комнату врываются фашисты, ищут его, а он прячется под кроватью. Фашисты черные, острые, очень страшные. Вдруг они исчезают, и Миша оказывается в детском саду среди незнакомых мальчиков. Мальчики молча окружают его, и Миша бросается на самого первого. Потом мама, бабушка и отец копают за городом картошку. Устинова с Ивановским поселили в разных общежитиях. Одного для простых шахтеров, второго для инженерно-технического персонала. Простившись с товарищем, Устинов пошел за хромым усатым комендантом. Вокруг двухэтажного дома высились кучи строительного мусора. Общежитие было новое, с неокрашенными дверями и окнами. «Осторожно, тут глина», — предупредил комендант, когда в темном коридоре Устинов споткнулся о какой-то бугор. Во втором коридоре уже было посветлее. Устинов увидел у стены высокий бак без крышки. Оттуда пахнуло болотом. «То бывает, что воду не привозят», — равнодушно заметил комендант. «Конечно, нехорошо, но река под боком, зато клопов нет». Он отпер комнату, в которой стояли 5 кроватей, застеленных солдатскими одеялами, и одна с голым матрасом. Это-то возле дверей кровать предназначалась Устинову. «Подушку, одеяло имеешь?» — спросил комендант. Узнав, что у новенького ничего нет, он хмуро посоветовал купить, что надо, на барахолке, и собрался уйти. «Как вас зовут?» — задержал его Устинов. «Скрипка Николай Васильевич. Жаловаться хочешь?» Устинов пожал плечами, подумал, как по-деловому понял комендант его привычку узнавать имя человека. Устинов не собирался жаловаться. Он давно уже не сталкивался с грубыми, похожими на кулаков, хозяйственниками. Последнее воспоминание о них относилось к коменданту студенческого общежития, который видел в студентах воров и пьяниц, что, впрочем, не помешало ему при скромной зарплате построить загородный дом. Никакие жалобы не прошибали его, но он был неудовлетворен жизнью, ему не хватало капли чьего-нибудь уважения. «Вы похожи на Василия Ивановича Чапаева», — сказал Устинов. «У вас мужественное лицо». «Ну, устраивайся», — ответил скрипка и ушел. Устинов сел на кровать, потом встал. Он не собирался здесь долго задерживаться. Это приключение рано или поздно кончится. Он вернется к себе, туда, где его жизнь. Он подмел пол, опорожнил полную окурка в банку, открыл окно. За рекой поднимались по отлогому берегу одноэтажные домишки, не подозревающие о будущем сносе. Слышались пение петухов, собачий лай, блеяние коз. Через минуту скрипка принес постель. «Не пропьешь?» Устинов пообещал, что нет, не пропьет. «Главное, не показывай им, что боишься», — сказал комендант, кивая на кровати. «Поддашься — заклюют». «Цивилизованный человек всегда найдет выход», — улыбнулся Устинов. «Ты не хорохорься», — посоветовал скрипка. «Кулаки у них, что твой гарбуз, все равно заклюют, но лучше без члена вредительства. Желаю доброго здоровья». Комендант вздохнул, сунул руку для пожатия и отбыл, оставив Устинова размышлять над предостережениями. Хотя что размышлять, если он среди чужих, если для толпы всегда служит образцом поведения, отнюдь невозвышенный пример? Чем вооружен Устинов? Он кабинетный горожанин. Драчуном был в далеком детстве, а потом настолько привык себя сдерживать, что давным-давно превратился в добропорядочного, безоружного обывателя. Те несколько уроков кунг-фу, разновидности карате, которые ему дал родственник жены, никогда не использовались им. Он немного трусил, стыдясь признаться в слабодушии.